убрал, что-то добавил по своему усмотрению, где-то поправил, поменял и получил первый свод законов нового царства. Пусть и неполный, пусть уязвимый для критики, все это было для меня неважно, поскольку любая система все равно лучше хаоса. «Это ведь не окончательный вариант», — сказал я себе. «Люди продолжают работать, и позже всегда можно будет выпустить откорректированное издание». Еще месяц набирали и печатали первый экземпляр, и вот позавчера принесли мне готовую книгу. Я глянул на тисненную золотом кожаную обложку, полистал еще пахнущие краской страницы и приказал обставить все торжественно и прилюдно, дабы день сей вошел в историю. Вошел в историю как первый шаг на пути создания единого закона и единой судебной системы на всем огромном пространстве от Балкан до Индии. Кто-то скажет, мол, слепили черт знает что за несколько месяцев. Быстро только кошки родятся, а законы нужно создавать вдумчиво и не спеша. Даже спорить не стану. Будем создавать и вдумчиво, и не спеша, но потом. А сейчас мне нужно, чтобы назначенные мной судьи судили не абы как, а строго в соответствии с кодексом. Кто не разглядел, тому растолкую всю подоплеку сей спешки. Как только новый кодекс законов пойдет в сатрапии, то тут же появится повод направить туда и новых судей. Ведь нынешние-то правители новых законов не знают. Стало быть, и судить правильно не могут. Опять же, кто-то, знающий положение нового судебника, должен следить за тем, чтобы кодекс выполнялся. А это повод направить сатрапий царских прокуроров. Ни в коем разе не для ущемления власти сатрапов, а лишь для претворения нового судебного кодекса в жизнь. Сатрапам это нововведение, конечно же, не понравится. А вот возразить им будет нечего. Я же ведь на власти впрямую не покушаюсь, а лишь о правильности судопроизводства пекусь. Такая вот, во всяком случае, будет официальная версия. Аж до чего докопаются мои прокуроры, это уже другая история. Конечно, я понимаю, тактические игры с сатрапами — это насущная необходимость сегодняшнего дня. А если рассчитывать на игру в долгую, то создание единого подзаконного пространства на всей территории Великого Царства куда важнее. Поскольку в фундамент устойчивого государства обязательно должны закладываться три краеугольных камня. Одна власть, один закон, одна вера. Держатели власти уже есть. В строительство нового законодательства положен первый кирпич. А вот с верой, знаю, придется повозиться. Этот вопрос с кондачка не возьмешь. С ним будем разбираться в последнюю очередь. Шепот Эвмена отрывает меня от размышлений. «Можем начинать, великий царь?» Понимая, что все ждут моего сигнала, и, скинув взгляд на своего премьера, чуть киваю, мол, начинай. Эвмен подает знак, и воздух тотчас же наполняется мягким и одновременно торжественным звучанием флейты. Стоящие вдоль колоннад гости расступаются еще больше и с любопытством тянут шеи, стараясь рассмотреть двух мастеров, несущих позолоченную подставку. В трех шагах от ступеней трона они поставили ее на пол, и теперь уже всем видна лежащая на ней книга. Не все из гостей понимают, что это, и, подошедший к подставке Эвмен, открыл первую страницу. Громким поставленным голосом он представил новый свод законов, попутно рассказав о том, что созданный царем способ книгопечатания позволит иметь такой кодекс в каждом городе и в каждой судебной палате. «Теперь никто и нигде не сможет отступить от царского закона, ссылаясь на незнание». Взгляд Эвмена особо остановился на Ширазе, как на единственном сатрапе, присутствующем в зале. Будь то городской судья или даже сатрап области. Эвмен закончил говорить, и мастера с той же торжественностью понесли диковинку вдоль ряда гостей, чтобы те могли лучше рассмотреть напечатанный текст, тисненный золотом переплет и качество бумаги. Гости с искренним интересом разглядывают диковинку, а я с не меньшим интересом слежу за их лицами. Вот Шираз делает вид, что восхищается искусным тиснением, а на самом деле озабоченное выражение его лица говорит, что думает он совсем о другом. Видать, накосячил где-то. Беззлобно усмехаюсь, глядя на его унылое выражение. А теперь вот задается вопросом, чего это Эвмен так жестко смотрел на него во время своей речи? Ширазу, как сатрапу провинции, поручено снабжение армии, и я был бы наивным человеком, если бы верил, что такой человек, как мой дядя, не запустит свою цепку лапу в царскую казну. Пока снабжение идет, я делаю вид, что не замечаю. Если воруют меру, не взрываясь, и выполняют все, что поручено, то эти траты я готов включить в производственные издержки. Если дядюшке хватит ума клевать по зернышку, усмехнувшись, веду глазами дальше, то просидит на своем посту долго, а решит хапнуть сразу пятерней, то ни старые заслуги, ни борсина не помогут. Тут мой взгляд цепляется за группу господ в тяжелых, расшитых золотом рубахах и высоких шапках. Это остатки былой аристократии Элама, члены городского совета СУЗ. Центральной фигурой среди них выделяется крупный пузатый мужчина с тяжелой золотой цепью на шее. Глава высшего совета города Мельхамир. Когда-то в стародавние времена славного и независимого царства Элам этот орган действительно руководил жизнью города. Но с момента персидского завоевания он скорее лишь дань уважения к древней истории и местному самоуправлению, чем реальная власть. Главный талант местной аристократии в умении вовремя подстраиваться под победителя. Она умеет бесстыдно льстить и на многое не претендует. Поэтому ни при власти ахеменидов, ни при македонском нашествии город Сузы ни разу не подвергся штурму и разграблению. Сейчас, следя за Мельхамиром, я вижу, что он лишь мельком глянул на книгу, а все больше косится на своего бывшего партнера, злейшего врага, Ишкур Хадада. С того момента, как Хадада выпустили из тюрьмы, ему неспокойно. Он все еще не понимает, что произошло, почему вместо казни и пыток его бывший партнер получил повышение и милость царя. А то, что Хадад теперь при власти, ни у кого не вызывает сомнений. Он развернулся даже круче, чем я ожидал, и методы у него вполне в духе этого жестокого времени. Едва выйдя из тюрьмы, Хадад обменял выданные ему 10 талантов золота на 130 талантов серебра, хотя до этого как местные, так и вавилонские банкиры меняли мне по курсу 1 к 10. Дальше все завертелось еще быстрее. Пользуясь выданным карт-бланшем, он обложил жесткой нормой не только указанных мною мастеров, но также и высший совет города Сузы, как владельца железного рудника и владельца угольной шахты. С последней, кстати, вышел курьез, поскольку именно я владелец этой совсем недавно открытой шахты. Представьте, приходит ко мне мой управляющий с жалобой на Хадада, мол, тот ему норму выставил — 150 корзин угля в день. «Как я ему 150 корзин наберу?» — возмущенно начал он. «У меня людей столько нет. Да кто он вообще такой, чтобы царскому управляющему указывать?» Я выслушал его стенание, а потом спросил. «Он тебе за уголь платит?» Тот озадаченно кивнул, и тогда я уже раздраженно выговорил ему. «Так чего тебе еще надо? Если нужны еще рабочие, значит, найми или купи, но дай ему столько, сколько он требует». Такой суровой нормой Хадад обложил все мастерские Сузианы, Персиды и Мидии, а в гаранты, как в заложники, взял местную власть этих сатрапий. К примеру, с высшего совета города Сузы, как с владельца рудника и близлежащего леса, он потребовал доставлять в город 100 корзин руды и 200 вязанок дров в день. Это было почти в 5 раз больше, чем вырабатывали до этого, но жаловаться ко мне уже не приходили. Я так понял, Хадад умеет находить нужные слова. Чем он напугал или подкупил местный совет, я не интересовался. Но богатеи Элама реально напряглись и вложились по полной. Уже через месяц рудник начал давать требуемое количество. Соответственно, и литейщикам города тоже пришлось попотеть, поскольку на них также наложили норму, как и на кузнецов, кожемяк, плотников и ткачих. Нормы были суровы, прямо скажу, неподъемные. Но за тяжелый труд Хадад платил исправно. Царское серебро утекало, как вода, и на это жалоб не поступало. А стенания слышались лишь в тех случаях, когда мастера норму не выполняли. Тогда на первый раз Хадад накладывал штраф. А ежели не помогало, то далее следовали суровые меры, вплоть до физического воздействия. Я к этому отношусь неодобрительно, но вынужден закрывать глаза, поскольку оружие мне нужно строго в поставленные сроки, и самого Ишкур Хадада я спрошу не менее сурово. Он это знает и действует соответствующе, то есть максимально жестко и эффективно. В конце концов, именно для этого я его и нанял. Ворует он или нет? Честно говоря, меня этот вопрос не волнует. Я озвучил ему требуемое количество вооружения, как и цену, за которую я у него это оружие куплю. А дальше его дело. Все, что заработает на этом, все его. Я не жадный, считаться не стану. В общем, в отличие от затерроризированных сатрапий, я своим менеджером доволен. Начиная с октября, количество оружия и амуниции, поступающее в войска, возросло в разы, И это сразу же сказалось на росте и других производств тоже. В первую очередь потребовался транспорт. Бесчисленная перевозка товара с одного места в другое, из Персида в Сузиану, из Сузианы в Мидию и Парфию, вызвала взрывной рост производства колесной техники, то бишь всевозможных телег, арб и прочего. Тут наш пергамский опыт в колесном деле пришелся как нельзя кстати, как и токарные станки ножного и велосипедного привода. Видя такую необходимость в транспорте, я организовал из своих плотников колесную мануфактуру. Структура организации простая и понятная. Мои деньги — их труд. Во главе нового предприятия стал старик Кассандр зятем, и дело пошло. Для ускорения процесса я отдал им всех рабов, что привел Сузы. Это тоже внесло свою лепту, и, наладив первые несколько станков, мастера начали гнать колеса и телеги с невиданной доселе быстротой. Первую готовую телегу продали мгновенно, едва выкатив за ворота. А дальше заказы уже пошли вперед, принося приличную прибыль и позволяя постоянно расширяться. Обо всем этом я вспоминаю сейчас, наблюдая за теми злобными взглядами, что обмениваются Хадат и Мельхамир. Если бы не я, то наверняка кто-нибудь из этой пары уже давно лежал бы в земле. У обоих есть повод ненавидеть друг друга, поэтому, едва выпустив Хадада из тюрьмы, я пообещал им обоим, что в случае неожиданной кончины одного из них отправлю на плаху и второго. «Пока помогает», — мысленно усмехнувшись, перевожу взгляд на другую сторону зала. «Здесь собраны высшие командиры моего войска, говоря языком будущего, от капитана и выше. Пехота держится особняком от конницы, но и без этого различие в возрасте просто бросается в глаза. Командный состав пехоты в основном представлен матерыми ветеранами, а большинству командиров кавалерии нет и 30. Не тушуясь, юные гепархи стоят вровень с седыми македонскими хилярхами, и я одобрительно посмеиваюсь. А что? Они это право в бою заслужили. В преобладающей массе моим офицерам книга неинтересна, но тут дело совсем не в кодексе и даже не в революционном книгопечатании. Военным на это плевать. Тут дело в почете и уважении. Царь позвал на прием своих воинов наряду с высшими сановниками, значит, ценит их и уважает. После приема, как положено, будет пир, на котором, опять же, царь не поскупится на угощение для своих боевых соратников. В общем, мне не трудно, а им приятно. Политика. Веду взглядом далее и вижу маленького кудрявого человечка с короткими ручками и пухлыми ладошками. Это посол Птолемея, афинянин Дионисий. Он прибыл в Сузы уже неделю назад, но все это время я не принимал его. Решил, пусть потомится в ожидании. Глядишь, лучше осознает, кто есть кто. Сегодня его позвали на прием, и перед представлением нового судебника ему дали возможность произнести приветственную речь и передать дары Птолемея. В той официальной части своего послания Дионисий наговорил много красивых, но ничего не значащих фраз и не сказал главного. Признает ли Птолемей себя подданным царя Геракла или нет? Это было ожидаемо и означало только одно. Птолемей желает поторговаться. Я не имею ничего против. Если есть возможность договориться, то почему бы и нет? Поэтому я уже дал указание привести посла в мой кабинет сегодня вечером, сразу после приема и пира. Оторвав взгляд от бумаг, встречаю входящего Эвмена и посла. Несмотря на духоту в моем кабинете, Дионисий кутается в темно-зеленый гематий, и одно это уже говорит о том, что на душе у грека неспокойно. Я знаю, что слух о моей жестокости и своенравии успел разлететься по Айкумене. И кто-то наверняка эти слухи подогревает. Мол, смотрите, какой это человек. Казнит сотнями, рубит головы по своей прихоти, не считаясь законами. Наверное, поэтому бедолага так и нервничает. Оцениваю бледность и нервность посла. Думает, а вдруг его слова не понравятся злобному тирану, и тот скормит его крокодилом. Предлагаю гостям сесть, чем снова вызываю у посла неловкость. Он же грек. По его представлениям, либо он стоит перед тираном, не сгибая колен, либо уж возлежит в дружеской беседе. Третий вариант Дионисий не рассматривал, и потому ненадолго замер у кресла, озадаченно переводя взгляд с меня на Евмена и обратно. «Садись, посол». Помогаю ему с выбором. «Это всего лишь кресло, а не какая-то хитроумная азиатская штуковина, ущемляющая дух свободного афинянина». Уловив моей иронии насмешку, Дионисий набычился, но в кресло сел и, поерзав в нем пару секунд, нашел-таки приемлемую для себя позу. Все эти телодвижения настолько комичные, что мне приходится напрячься, чтобы не рассмеяться в голос. Я уже понял, что посол — личность обидчивая, а оскорблять его в мои планы не входит. Во всяком случае, раньше, чем я услышу предложение Птолемея. Мне не верится, что столь властолюбивый человек, как Птолемей, решил отказаться от власти. Но чем черт не шутит? Вдруг в нем взыграла совесть, как-никак друг детства отца. В таком настроении держу вопросительный взгляд на лице посланника. И тот, словно осознав, что увлекся всякой ерундой, вдруг покраснел и скинул на меня глаза. У меня на лице нарисована радушная улыбка, а голос полон располагающей мягкости. «Итак, дорогой посол, чего же конкретно хочет твой господин?» При слове «господин» грек поморщился, но, совладав собой, возражать не стал. Выдержав секундную паузу, он начал довольно торжественно. «Автократор сатрапии Египет Птолемей послал меня к тебе, царь Геракл, дабы сказать, что он не хочет войны». «Автократор», не без иронии повторяя про себя. «Так вот, как Птолемей сейчас себя называет. На царский титул пока еще духу не хватает». Грек замолчал, ожидая вопросов. «Но я и не думаю ничего спрашивать, всем своим видом показывая. То, что ты сказал, не предложение. Ради этого не стоило тащиться сюда из Египта». Еще один миг тишины, и Дионисий все же решается продолжить. «Послав меня к царю Гераклу, великий стратег Птолемей надеется получить ответ на один мучащий его вопрос. Принимать ли ему союз, предложенный Антигоном, или сохранить нейтралитет в неминуемой будущей войне?» Хитрый грек нарочно не упомянул, о какой войне идет речь, но зато четко акцентировал момент с Антигоном. Мол, вопрос о войне чисто гипотетический, ведь Птолемей хочет мира и только мира. Тратить время на пустые словесные игры мне неинтересно, и я спрашиваю прямо. «Так чего же хочет ближайший друг моего отца Птолемей за свой нейтралитет?» От моей прямоты Дионисий вновь поморщился. Ему явно нравится заворачивать смысл в десятки ненужных слов. Но вопрос задан, и на него нужно отвечать. «Всего лишь признание особых полномочий Птолемея в рамках сатрапии Египет». Дионисий с умильной улыбкой сложил замок в своей пухлой ладошке. «Другими словами, наш старинный приятель Птолемей хочет независимости», иронично перефразирует для себя услышанное. «Независимости де-факто, а де-юре даже готов ограничиться званием сатрапа и не претендовать на титул царя». Смотря на маленького грека, утопающего в огромном кресле, я думаю о том, что сейчас могу легко пообещать Птолемею все, что угодно. Пообещать не значит жениться. И странно, что такой хитрован, как Птолемей, ради пустого обещания, послал ко мне своего человека. Нет, скорее всего, попросит гарантий. Интересно, каких? Мысленно успевая сформулировать этот вопрос, на слух говорю другое. Если Птолемей преклонит колени и признает меня единственным и законным царем Великого Царства, то я готов рассмотреть для него особые полномочия. В ответ на мои слова афинянин покивал головой, мол, предварительная часть пройдена, и пора переходить к основному вопросу. В его глазах вновь появилась опасливая настороженность. «Слово царя дорогого стоит. Никто не смеет подвергать его сомнению». Начал он осторожно. «Но так уж повелось от наших пращуров, что государи всегда старались подтвердить свои обещания гарантиями. А что может лучше скрепить союз между великими людьми, чем родственные связи?» Он сделал паузу, я успел задуматься. «Кого с кем Птолемей хочет поженить? У него вроде бы еще нет половозрелых дочерей, а у меня тем более». Афинянин же перевел дыхание и в следующий миг, прямо скажу, удивил меня до крайности. Для прочности дружбы между царем и его сатрапом Птолемеем царь мог бы позволить ему жениться на своей матери Барсине, произнес он и сразу же осторожно затих. И есть отчего, честно скажу. От такой наглости я чуть не взорвался. Он хочет мамочку в заложники. Понятно, что не от большой любви Птолемей жаждет получить Барсину. Тут видится сразу несколько подводных камней. Во-первых, в результате такого брака он становится братом царя, А во-вторых, зная, что мамочку я не подставлю, он хочет получить ее в качестве гаранта моего слова. Расчет Птолемея понятен, но само по себе предложение вопиюще чудовищно. Требовать мать в заложники. Все еще киплю негодованием. Это уже чересчур. Хотя практика отдавать детей в аманаты здесь обыденность. И если разобраться, то какая разница, кого отдавать, детей или мать? Неприятный аспект предложения еще и в том, что первой женой Птолемея была родная сестра Барсины Артакама. С ней Птолемей давно развелся, и о судьбе ее ничего не известно. Запер он ее в отдаленном дворце или скормил крокодилом, никто не знает. Теперь мне уже стало понятно, почему так нервничал Грек, заходя в мой кабинет. Ему поручили озвучить, прямо скажем, непристойное предложение, и он справедливо опасался моей гневной реакции. Ведь сватовство не могло скрыть сути предложения. Птолемей требовал заложника как гарантии исполнения обещаний, и в этом крылось прямое оскорбление. Аманата может требовать только победитель, царь от своих сатрапов, а никак не наоборот. Да, мне крайне не хотелось, чтобы союз Антигона и Птолемея реализовался в объединении их армий, но и идти на потерю лица тоже не следовало. К тому же отдавать Барсину на заклание я не собирался. Даже если у нее вдруг произойдет помутнение в голове, и она сама захочет замуж за Птолемея, позволять ей этого не следует. Война с Птолемеем неизбежна. Вопрос только, когда она случится. Что тогда будет с мамочкой? В общем, обдумав все как следует, я немного успокоился и решил не демонстрировать эмоций. Я мог бы разрешить этот брак. Начал я, возвращая на лицо радушную улыбку. Но беда в том, что после кончины моего отца Барсина дала обет безбрачия. Смерть любимого человека так потрясла ее, что она поклялась богине Иштар никогда более не позволять ни одному мужчине прикоснуться к своему телу. Вижу, что посол пытается осмыслить, насколько серьезен мой аргумент, и добавляю. Как бы мне ни хотелось, я не могу просить свою мать изменить клятве. Развожу руками, мол, что поделаешь. Отказ завуалирован в вежливой форме, и по нынешним временам аргумент приведен очень весомый. Другое дело, что его никак не проверить, но это уже не моя забота. Все это время Грек сидел в напряженном ожидании моей реакции, и теперь, видя, что гроза миновала, он вздохнул с облегчением. «Я разделяю твое сожаление, царь, и обязательно передам сатрапу Птолемею твои слова». Подняв руку, прерывая его. «И не забудь передать, что, несмотря на несостоявшийся брачный союз, я готов гарантировать Птолемею особые полномочия в Египте». На этом даю ему понять, что аудиенция закончена. Предложение я отклонил, но обещание оставил в силе. Кто знает, может, Птолемей и клюнет. Глава 23. Сатрапия Сузиана. Город Сузы. Конец марта 315 года до нашей эры. С вершины полого холма смотрю на разворачивающиеся порядки двух армий. Одна строится у южного края равнины, другая — у северного. С первого же взгляда видно, что в центре каждой из них по 4 таксиса пехоты, выстроенных в стандартную фалангу, и по 1000 гоплитов в резерве. На каждом из флангов обеих армий примерно по 2000 конницы, а на разных концах противоборствующих соединений сосредоточено еще до полусотни боевых слонов. Обе армии готовы к бою, но, к счастью, это не настоящая война, а всего лишь показательные учения. А здесь, на вершине холма, оборудован импровизированный командный пункт. Рядом со мной стоят все четверо моих ближайших сподвижников — Эвмен, Эней, Патрокл и Экзарм. На лице каждого из них написано внутреннее напряжение, поскольку сегодня перед ними стоит непростая задача. Надо не только показать, чему за эти полгода научились войска, но и самим не ударить в грязь лицом, ведь одной армией командует Эвмен и Эней, а другой — Патрокл и Экзарм. Сегодня я хочу проверить не только подготовку воинов и подразделений, но и способность командиров всех рангов руководить войсками. Мои полководцы прекрасно знают, что угодить мне нелегко, тем более, что я предупредил, сегодня никакого ручного управления. То есть все стоят рядом со мной, а приказы войскам отправляются либо посыльными, либо, Но об этом чуть позже. Греку и македонянину такое стояние не в новинку, а вот Экзарму это томительное безделье прямо как нож в сердце. Ему кровь из носу надо быть в центре событий, раздавать команды, орать на нерадивых, хвалить отличившихся и крыть противника никому непонятными массагетскими ругательствами. Здесь же рядом со мной ему приходится молча стоять и терпеливо ждать вводный, чтобы потом просто передать ее гонцу. Для Экзарма такая задача будет посложнее, чем самому броситься в кровавую сечу. Но и терпению тоже надо учиться. Он ведь теперь не лихой боец, а командующий всей царской конницей. Вижу, что войска уже выстроились, и с первым докладом подошел Эвмин. «Мой царь, южная армия готова!» Не отставая от грека, следом докладывает и Патрокл. «Северная армия готова к учениям!» Кивнув обоим, даю вводную Эвмину, потому как он командует конницей южной армии. Начиная атаку элефантерией. «Да, мой царь!» Рапортует тот, и тут же с махом руки отправляет гонца. Здесь следует пояснить, что защита и вооружение такой единицы, как боевой слон, за последние полгода прошли серьезную модернизацию. Пришлось изрядно потратиться, но каждый слон теперь покрыт плотной многослойной льняной попоной, усиленной на груди пластинчатым доспехом. Такой же доспех закрывает лоб слона и наружную часть хобота. Уши животного тоже упакованы в льняные чехлы, глаза прикрыты шорами, а на ноги одеты чулки с подошвой из медной пластины. На спине у животного закреплено специальное седло под легкую плетеную корзину. Это гнездо рассчитано на троих стрелков, двух лучников и одного арбалетчика, а его плетеные стенки обтянуты многослойной проклеенной льняной тканью, обеспечивающей почти стопроцентную защиту от стрел. Погонщик слона также одет в мягкий доспех, шлем и защитные чулки. Теперь каждый мой слон может практически безболезненно выдержать обстрел лучников, а также шагать, не опасаясь разбросанных перед ним досок с гвоздями. Одеть животных в такую броню оказалось делом нелегким. Особенно тяжело давались чулки с металлической подошвой. Слоны нервничали, сердились и отказывались одевать чужеродную тяжелую обувь. Но упорство человека вновь победило. Полгода ушло на эти тренировки, как и на привыкание слонов к лошадям и их боевое слаживание. Это самое слаживание я и хочу сейчас оценить в рамках учебного столкновения двух армий. Веду взглядом вслед гонцу, что во весь опор промчался по склону прямо к правому флангу южной армии, где стоит особый отряд элефантерии и его командующий, Цагдиец Пириам. В этот особый отряд входят не только боевые слоны, но и 500 отборной конницы. Причем отбирали не по мастерству всадников, а по степени адаптации лошадей к слонам и наоборот. Тут надо сказать, что лошади в большинстве своем боятся слонов, а те почему-то не жалуют лошадей. Поэтому проверили почти 7000 лошадок и выбрали из них лишь 500 тех, что сносно реагируют на гигантов и не вызывают у них приступов ярости. После этого полгода добивались слаженности действий этой кавалерии и слонов, а весь отряд получил название «Элефантерии». Сегодня я хочу посмотреть в первую очередь на маневры именно этого подразделения, поскольку у меня до сих пор нет четкого понимания, стоит ли мне вкладываться в элефантерию или нет. Слоны ведь как лотерея шансом 50 на 50. В 5 битвах из 10 они помогли выиграть своим, а в 5 остальных своим бегством принесли победу противнику. Слоны, несмотря на кажущуюся толстокожесть, очень капризные и излишне эмоциональные животные. С ними никогда не знаешь, как они поведут себя в незнакомых условиях. То разъярятся и прут как танки, а то испугаются какой-нибудь херни и, развернувшись спять, потопчут своих. Именно поэтому со слонами провели в 1,5 раза больше тренировок, чем со всеми другими подразделениями. Добились практически идеальной работы, но то было на изолированных учениях, где не было никаких посторонних раздражителей и прочего. А вот как пойдет дело сегодня, под шум битвы и при большом скоплении людей и животных, за это даже самые опытные погонщики не решились поручиться. Вижу, как гонец доставил приказ Периаму, и правый фланг южной армии сразу же ожил. Без малейшей задержки 500 конницы первыми двинулись в атаку, а вслед за ними, на расстоянии 100-150 шагов, поплыли вперед и грозные башни слонов. Набирая ход, конница южан рассыпалась лавой, Идущие следом слоны тоже перешли на бег. В ответ от позиции противника протяжно завыла труба, и оттуда навстречу элефантерии пошла в атаку бактрийская гепархия Клита. Две грозные лавины потекли навстречу друг другу, но на расстоянии 300 шагов конница Периама резко разделилась на 20 отдельных рядов и сбавила ход, пропуская слонов вперед. Слегка покачивая башнями на спинах, гиганты пошли на обгон, бешено косясь на скачущих рядом всадников, но не трогая их. Всего пара мгновений, и перед идущими в атаку бактрицами вместо ожидаемой конницы выросли махины боевых слонов. К счастью, те ждали именно этого, и к предполагаемому маневру подготовились заблаговременно. Примерно в одно время с перестроением эльфантерии они начали растягивать свой фронт, все больше и больше уплотняясь на флангах и освобождая центр. Едва первый надрывный звук трубы разрезал воздух, как 1500 бактрийских всадников прыснули в стороны. Словно разорванные в середине косяк испуганных рыб, они почти мгновенно испарились с пути грозных гигантов. Последние бактрийские всадники выскользнули с линии лобового удара, когда до опущенных к бою слоновьих бивней оставалось шагов 15-20. Если бы маневр не был отработан практически до автоматизма и к нему не готовились заранее, то коннице ни за что не удалось бы избежать столкновения с разъяренными слонами. В этом и заключалась суть маневра. 500 периама — это приманка. На его атаку противник обязательно отреагирует встречной контратакой кавалерии. Она будет настраиваться на лобовую стычку с равнозначным противником, а получит убойный удар слонов во фронт. При таком ударе элефантерия разбросает любую конницу как «здрасте». При ударе лоб в лоб у конницы нет ни единого шанса против слонов. Потому-то кавалерия со слонами так и не сражается. Если уж она и вынуждена вступить в подобный неравный бой, то предпочтет разряженный строй и атаки с флангов по незащищенным бокам. Я же своим маневром хочу подставить ее под таран моих бронированных гигантов. Слоны после расхождения пробежали по инерции еще шагов 150, прежде чем их удалось успокоить и остановить. Бактрийцы же за это время, заложив крутой вираж, вновь собрались в единую гепархию, но уже в тылу у элефантерии. Маневр выполнен обеими армиями на отлично. И мысленно поставив и тем, и другим по плюсу, даю команду вывести эти подразделения с поля боя. С четверть часа ждем, пока бактрицы и слоны Периама освободят сцену для других актеров, а потом я оборачиваюсь к ней. Атакуй крайним левым таксисом правый фланг противника. Тот слегка удивлен приказом, но все равно рапортует. Есть, мой царь. Вводная расходится с логикой. Цель атаки одним таксисом, а не всей фалангой, непонятна. Но Эней не тратит время на обдумывание и обсуждение, а тут же отправляет посыльного. Это тоже часть проверки. Я ставлю своему другу плюс. Нахлёстывая коня, гонец сорвался с места и погнал к левому флангу построения Южной армии. Вижу там небольшую суету, и она мне понятна. Никто такой команды не ждал и не понял. Все готовились к общему движению фаланги. А тут такой непонятный приказ. Трем таксисам оставаться на месте, а атаковать только одним. Мысленно засекаю время этой суеты. Пойдет в минус. К счастью для Энея, неразбериха длится не больше минуты, и левый таксис все же начинает одиночное движение. Смотрю, как пехотный таксис движется по полю, словно ощетинившийся дикобраз. Наконечники копий первых пяти шеренг замерли на уровне лица. Следующие пять держат свои сарисы почти вертикально, и это лишь добавляет сходство с диковинным животным. Мерная барабанная дробь синхронизирует шаг 2000 человек, и дрожь земли чувствуется даже на расстоянии. Тут следует добавить, что барабаны были введены мною еще в конце лета прошлого года. Я набросал эскиз и отдал своим мастерам, а когда инструмент изготовили, продемонстрировал его командирам фаланги. Те приняли новую музыкальную штуковину на ура. Барабан так понравился своим ритмом и простотой конструкции, что мне не пришлось даже заниматься его массовым производством. Синтагматархи и хилиархи решили не дожидаться милости от природы и сами заказали барабаны войсковым кожемякам. Так что буквально через пару месяцев бой барабанов на пехотных учениях стал настолько ординарным событием, что никого уже не удивлял. Проследив взглядом за атакующим таксисом, поворачиваюсь и нахожу глазами экзарма. Пехота противника подставилась. Твои действия? Оценив одиноко шагающий пехотный прямоугольник, Массагет азартно рубанул рукой. «Отправлю 500, пусть пощупают, где у них мягкое подбрюшье». Одобряюще киваю. «Действуй». «Сейчас сделаем». Забывшись, экзарм радостно рванул к коню, но его тут же остановил мой гневный окрик. «Куда?» Рявкнув ему в спину, заставляя вернуться на место. По-дурацки улыбясь, экзарм повернул обратно, попутно махнув уже готовому мчаться посыльному. Едва получив приказ, гонец рванул к рядам северной армии и вскоре оттуда донесся протяжный вой трубы. Смотрю на сорвавшуюся с места конную лаву и, не оборачиваясь, задаю вопрос. «Кого отправил?» Понимая с полуслова, экзарм отвечает без промедления. «Медийцев Борея». Дальше уже смотрим молча, а на поле заметно прибавилось движение. Завидев атаку кавалерии слева, пехота тут же начала перестроение. Крайняя синтагма развернулась фронтом налево, а ее задние шеренги выдвинулись на фланги, прикрывая уязвимые места. Теперь квадрат синтагмы с трех сторон закрылся щитами тяжелой пехоты, а четвертый уперся в строй фаланги. Согласно новому положению о боевом построении, шесть задних шеренг фаланги состоят либо из тяжелых гоплитов, либо из гипоспистов, вооруженных щитами, мечами, дротиками и короткими копьями. Их назначение — отражение атак противника при разрыве строя. Этот маневр отрабатывается уже полгода в самых разных вариантах. Как самостоятельное действие отдельной синтагмы, так и работа в составе фаланги. Тем временем медийская гемоборея с дистанцией в 100-150 шагов начала засыпать фалангу стрелами. Пехота ощетинилась копьями и прикрылась щитами, насколько возможно защищаясь от обстрела. Стрелы хоть и без наконечников, но удары крайне болезненные, особенно при попадании в незащищенные участки тела. Держа дистанцию и не сбавляя хода, кавалерия пошла в обход, норовя прощупать оборону с тыла. Здесь ее также встретили копья и щиты развернувшихся гоплитов, а за это время синтагма правого края успела повторить маневр левого, превращая еще недавно атакующий строй в круговую оборону. Не переставая накрывать пехоту стрелами, медийцы пошли на второй круг, а я вновь обращаюсь к Эвмину. «Противник безнаказанно обстреливает вашу пехоту. Что предпримешь?» В греческой связке «Эвмен» — номинальный командир конницы, поэтому вопрос адресован ему. «Конная контратака». Ответ «Эвмена» краток, и я соглашаюсь. «Действуй». Гонец помчался по склону, и вскоре, охватывая медийцев с флангов, пошли в атаку две агемы из парфянской гепархии Полисфена. Видя двойное превосходство противника в численности, медийцы не стали дожидаться окружения, а также бодро рванули обратно. Слышу, как экзарм уже нервно заерзал от нетерпения, и успокаиваю его вопросом. «Сейчас хорошо было бы встретить конницу противника ударом катафрактов, но послать гонца ты уже не успеваешь. Что предпримешь?» «Так это...» Забыв новое слово, Массагет наморщил лоб, но, понимая, что не вспомнит, плюнул и просто заорал на гелиодрома. «Солнечный гонец. Передать! Атака катафрактов!» Гелиодромы — это еще одно нововведенное подразделение, которым мне давно уже следовало заняться. Ведь солнце тут палит немилосердно почти 350 дней в году, а вокруг ни лесов, ни гор, голая равнина на 1000 верст с пологими, как морская зыбь, холмами. Вот мне и пришла в голову отличная мысль. Это же готовая связь. Нужна всего лишь отражающая поверхность. Проверил. Отраженный от начищенного бронзового диска солнечный блик виден аж за 1,5 парасанга, 10 километров. Что еще надо? Поручил мастерам сделать ящик со створками, чтобы хлоп-хлоп открывались и закрывались движением одной ручки. В ящик установили тот же отполированный диск, и вот вам солнечный телеграф. Оставалось лишь найти к нему радистов. Для этого отобрали 10 парней потолковья. Я заставил их выучить морзянку. Азбуку Морзе я, слава богу, помню еще с училища. А если бы и не помнил, тоже не беда. Принцип понятен. Задачи работать на ключе в полном объеме этим парням никто не ставил. А вот с передачей и приемом небольшого набора команд они вполне справились. Например, первую букву подразделения и сигнал, означающий атаку, или, наоборот, отступление. Вот и сейчас вижу, как гелиодром задергал ручкой, и отраженный солнечный отсвет полетел в пространство. Тире, точка, тире, и следом еще два тире, что означает букву К, катафракты, и два тире — сигнал атаки. Ответом с линии горизонта последовала длинная солнечная вспышка, что каждый связист во все времена расшифровывает как букву «Т». Передача прошла, сигнал принят. В подтверждение этому, сразу же вслед за солнечным бликом, на встречу атакующим парфянским агемом, стал выдвигаться сверкающий клин бронированной конницы. Такой тяжелой кавалерии в моем распоряжении уже 200, и количество это, пусть и медленно, но растет. Спросите, за счет чего? Отвечу. Все просто. Я всего лишь объявил о наборе по всем городам и весям подвластных мне земель, мол, царь Геракл набирает лучших из лучших в свою тяжелую гвардию. Принимает царь, конечно, не всех, но принцип отбора прост. Во-первых, преданность царю и желание сражаться за него, а во-вторых, уже все остальное. Рост и стать как коня, так и всадника, умение владеть копьем и мечом, плюс наличие двух оруженосцев и способность оплатить стандартное вооружение катафрактов для себя. Пусть не сразу, в рассрочку, но оплатить. Разнести эту весть по подвластным землям я доверил тем десятникам, что поехали моими представителями в Сатрапии. Честно говоря, многого я не ждал и был крайне удивлен, когда через 3 месяца в Сузы потянулся неиссякаемый ручеек желающих. Оказалось, младшие сыновья родовой аристократии, которым ничего дома не светило, восприняли мой призыв как шанс прославиться и подняться при дворе нового царя. Получалось, что отцу семейства или старшему брату было проще откупиться и дать младшему денег на коня и доспехи, чем делить наследство и родовую землю. Отбор прошли далеко не все желающие. Но, тем не менее, количество катафрактов уже выросло с 50 до 200 и продолжает расти. Кстати, те, кто не прошел отбор в панцирную конницу, домой все равно не вернулись. Всем нашлось место в других кавалерийских подразделениях. Оставив воспоминания и более не отвлекаясь, смотрю, как сверкающий клин латной конницы, подкрепленный основанием из оруженосцев, двинулся навстречу парфянской тысяче. Та же уплотнила ряды, и 2 конных потока на предельных скоростях понеслись к неминуемому столкновению. На командном пункте сразу же повисла тревожная нервозность, излучаемая моими командирами. Я знаю причину. Именно поэтому еще до начала учений я спросил у Экзарма, все ли подразделения у него готовы. Тот ответил, что все. Так что пусть сейчас нервно потеет. Я специально выбрал для маневра встречного расхождения именно катафрактов, потому как знал, что обучение тяжелой конницы идет труднее всего. Во-первых, она все время пополняется новыми бойцами, а уровень мастерства у всех разный. Во-вторых, аристократы, мать их, народ сам по себе непростой, и командовать ими — дело неблагодарное, а уж учить и подавно. Зенон уже не тот юноша, что был еще год назад, и вроде бы справляется. Его авторитет под сомнение никто не ставит. Но точность маневров у катафрактов все равно оставляет желать лучшего. Потому-то сейчас все и замерли, уставясь на поле. Эвмен и Экзарм — опытные кавалеристы. Они не понаслышке знают, что во время такого сближения азарт и накачка адреналином у всадников и их коней настолько велика, что возможны любые накладки. И именно поэтому исполнение маневра встречного расхождения требует от кавалерийских подразделений высочайшего мастерства и слаженности. Кроме травм и увечий, любое столкновение несет в себе еще и угрозу того, что учение запросто может перерасти в реальную потасовку с убитыми и ранеными. Народ-то горячий и с оружием в руках. Мы все смотрим на поле, а там летящая друг на друга конница начала заметно притормаживать. К дистанции в 200 шагов парфянская лава уже перестроилась в 2 десятка рядов с разрывом между ними 10-15 шагов. Клин катафрактов, хоть и с запозданием, но тоже выполнил такой же маневр. На 50 шагах опущенные к бою копья поднялись вертикально, и уже в следующее мгновение оба боевых порядка безболезненно прошили друг друга. Не сдерживаясь, Экзарм с облегчением выдохнул, за что тут же получил осуждающий взгляд от Энея. Их неуверенность и тревога не укрылись от меня. Но акцентировать на это внимание я не стал. Время еще есть, так что выдрессируют и аристократов. А раз сегодня все прошло хорошо, то, как говорится, победителей не судят. Мысленно прибавив еще по плюс обеим армиям, обращаюсь уже ко всем 4. Левый фланг северных разгромлен, но зато у них есть успех на другом фланге. Дав вводную, останавливаю взгляд на Патрокле и Экзарме. Что будете делать в такой ситуации? Переглянувшись, те начали одновременно, но Экзарм тут же уступил Патроклу. «Думаю», — начал македонянин. прикроем левый фланг резервными коплитами, а сами ударим в центре и на правом фланге. У противника разрыв фаланги, этим грех не воспользоваться. Да и 2/3 парфянской конницы они потеряли, что тоже нам на руку. Не выражая никаких эмоций, даю добро. Что ж, действуйте. Экзарн с Патроклом тут же засуетились, рассылая гонцов. А гелиодромы застучали шторками, дублируя приказ. В ответ на эту суету сначала громко зарокотали барабаны, а затем вперед двинулись лучники и арбалетчики. Буквально следом за ними разом шагнули все 8000 фалангитов Северной армии, и грозная ощетинившаяся копьями фаланга, словно огромный дредноут, поплыла по желто-зеленому морю плоской равнины. На миг заглушая барабанную дробь, вдруг завыла труба, и вслед за центром ожил и правый фланг северных. Под оглушительный рев пошли вперед боевые слоны, а сагдийская гепархия с остатками медийцев рванулась по широкой дуге, норовя охватить обескровленный фланг южных. Эвмен с Инеем тоже не теряли времени даром, и гонцы с гелиодромами уже разнесли их приказы. Их смысл я уже вижу на поле боя, где оторвавшийся от строя Таксис начал быстрое отступление, тогда как 3 других двинулись ему навстречу, стараясь выровнять фронт до столкновения с противником. Линия лучников и арбалетчиков даже перешла на бег, стремясь быстрее взять под прикрытие отступающий Таксис. Мысленно отмечая разумность действий южных, как и общую слаженность всех порядков обеих армий. А что у нас на фланге? С интересом перевожу взгляд туда, где по логике событий сейчас развивается финальная интрига. Вижу, что там Эвмен бросил всю оставшуюся конницу против обхвата сагдийцев, а Энея выставил против слонов резервную 1000 тяжелых гоплитов. Те, не теряя времени, бегом заняли нужную позицию, прикрыв свой фронт заранее заготовленными ежами и связанных заостренных колев. Не раздергивая по частям, бросить конницу на остановку обхвата, отмечая про себя правильность выбранного решения. А борьбу со слонами доверить тяжелой пехоте. Что ж, более чем разумно. Все увиденное сегодня меня вполне устроило, и, не дожидаясь полного сближения армий, я командую об окончании учений. Тут же заревела труба. Гелиодромы отчаянно застучали шторками сигнальных ящиков, и через пару мгновений оба, казалось бы, неудержимых потока остановились буквально в сотне шагов друг от друга. Дождавшись, пока погонщики развернут даже самых неугомонных слонов, оборачиваюсь к своим полководцам. Итак, выдерживаем хатовскую паузу, заставляя своих полководцев напрячься. Поздравляю, друзья! Обе армии выполнили поставленные задачи и показали хороший результат. Я доволен. Глава 24. Сатрапия Сузиана. Город Сузы. Июнь 315 года до нашей эры. Шум в приемной отрывает меня от работы, и в который уже раз я задумываюсь о необходимости дверей. И не просто двери, а толстые и дубовые. Раздраженно пробурчав, поднимаю голову и, прислушавшись, различаю ехидный голос Ареты. «Это куда же это мы поперлись без спросу?» Ей отвечает надрывный писк Гуруша. «Верному слуге государя Гурушу не нужно разрешение наглой девчонки, чересчур возомнившей о себе». По голосу чувствуется, что мой идеальный шпион с трудом пересиливает страх, но не уступает. «Растет у меня Гуруш-то», усмехнувшись, решая не вмешиваться и послушать, чем все закончится. Гурушу разрешен вход без доклада, и Арета это знает. Но она не была бы Аретой, если бы упустила возможность поиздеваться над своим давним конкурентом. «А вдруг у тебя за пазухой нож спрятан?» Вслед за этим восклицанием слышу шорох резкого движения и понимаю, что Арета заступила Гурушу путь. «От таких тихонь можно чего угодно ждать!» В голосе девушки послышалась наигранная демонстрационная угроза. «Может, мне обыскать тебя?» «Меня?» От ужаса такой перспективы писк Груша дошел до невыносимо высоких пределов, и вслед за ним раздался его отчаянный вопль. «Не смей ко мне прикасаться, дрянь!» За этим последовал шум возни и басистый смех охранников. Понимая, что Груш пытается отбиться от цепких рук Ареты, а та показательно донимает его, веселя стражу у входа. Решив, что шпиона пора спасать, поднимаюсь из-за стола и подхожу к арочному проему. Картина выглядит именно так, как я и ожидал. Арета зажала щуплого Гуруша в углу и показательно шарит по его бокам, а тот вишит под довольный гогот охраны. Это неподобающее веселье мне совсем не нравится. Я пресекаю его на корню. «Отставить!» — рявкаю в голос, заставляя стражников и Орету вытянуться по струнке. «Это что за бардак у вас тут?» Прохожусь жестким взглядом по испуганным лицам и останавливаюсь на Рете. «Еще раз подобное повторится, вернешься на конюшню!» Побледневшее лицо девушки говорит мне, что серьезность моего предупреждения дошла до ее понимания, и тогда я поворачиваюсь к Гурушу. «Заходи!» Киваю ему на вход в кабинет. И тот, окинув недавнее поле боя взглядом победителя, важно прошествовал в арку. Захожу вслед за ним и раздраженно падаю в кресло. «Может, действительно отправить ее куда-нибудь? Уж больно много стало себе позволять в последнее время. Разбаловал. После случая с карликом и получения титула «Отважная» у моей адъютанши действительно слегка поехала крыша от ощущения собственной важности и гордыни. Арета и раньше не отличалась покладистым характером, а теперь и подавно. Со мной она вела себя безупречно, радуя примерной исполнительностью и буквально предугадывая любое мое желание, а вот с другими... В общем, жалобы на нее поступали регулярно. Я уже начал подумывать, а не совершил ли я ошибку, посадив ее в приемной. Немного успокоившись и остыв, я вдруг улыбнулся. С одной стороны, то, что она всех бесит, не очень хорошо, а с другой — пусть бесит. Этакий громоотвод, который оттягивает на себя весь негатив. Типа царь-то у нас хороший, добрый и справедливый, а вот та сука, что у него на пороге сидит, вот она-то истинное зло. Подумав в таком ключе, я прибавил Орете в плюс еще и то, что как телохранителю ей цены нет. После покушения она сделала правильные выводы, и теперь всегда первой идет в незнакомые помещения, пробует всю еду и напитки, что мне предлагают на стороне или приносят в кабинет. На каждого смотрит как на потенциального убийцу, независимо от чинов и званий. А это обижает порой очень важных людей. Для такого, скажу я вам, нужно иметь немалую смелость, и именно такой склочный характер, как у Ареты. К тому же взгляд у нее цепкий, как рентген. Лучше нее никто не видит спрятанное под одеждой оружие. Проверяли не раз. С обыском Гуруша она, конечно, переборщила, ведь знала и видела, что у него ничего нет. Тем более, что на входе ко мне вообще никого не обыскивают, а просто требуют сдать оружие. Ладно, решаю в конце концов. Пусть все остается как есть. Орета хоть и не подарок, а злопамятная и вредная Мегера. Но кто сказал, что цепной пес должен быть вежливым и добрым? В этот момент голос Гуруша отвлек меня от размышлений. Если великому царю будет интересно, то его верный слуга Гуруш расскажет ему обо всем, что удалось услышать на... «Давай уже!» Разрешающе взмахиваю рукой. «Начинай без прелюдий!» Проглотив в конец заготовленной фразы, тот сразу перешел к сути. На рынке города Сузы сейчас не протолкнуться, и разговоры только о прибывающих войсках и огромной армии царя Геракла. Я понимаю, что Гуруш говорит о войсках тех сатрапах восточных провинций, что уже месяц как подтягиваются в Сузы. Начало похода намечено на конец этого месяца, и с учетом огромных расстояний, гонцов ко всем властителям верхних сатрапий я отправил еще прошлой осенью. Приказ для всех был один — к маю будущего года прибыть с набранными войсками в Сузы. То, что никто не откажется, было очевидно. У сатрапов Востока нет иного выбора. Ведь если решат отсидеться, то в будущей борьбе может победить Антигон, а уж он тогда припомнит им всем свое поражение при Габиене. Нет, проблем с большинством сатрапов не ожидалось, разве что только с двумя — с сатрапом Архасией Сибиртием и сатрапом Парапамисат Аксиартом. Первый еще до моего прибытия под Габиену был обвинен вменом в измене. Испугавшись ареста, сбежал к себе в сатрапию. Второй примерно в это же время также по-тихому свалил из лагеря союзного войска. Они могли опасаться, что им припомнят старые грехи, и, предвидя такой оборот, я уже в письмах пообещал обоим не вспоминать о прежних проступках, если они приведут в Сузы свои войска. Не то чтобы я ждал от них большой военной помощи, просто мне нужна была консолидация вокруг трона как можно большего количества сатрапов. Пусть лишь видимое, пусть недостаточно надежное, но тем не менее безоговорочная поддержка всех верхних сатрапий. Она придавала мне больший статус, ведь де юре легитимным царем Великого Царства по-прежнему оставался сын Роксаны, Александр IV. Пусть он практически не сложен и заперт Кассандром в четырех стенах, но, тем не менее, его право именоваться царем никто не отменял. Правда, есть одно «но». Его право не абсолютно. Он не старший сын, не единственный, его не указал в завещании отец. Он всего лишь избран советом полководцев. А раз так, то и я, поддержанный всеми восточными сатрапами, имею такое же право. Пожалуй, даже не так. Я имею куда больше прав, потому что я старший сын, и меня ведет к трону бессмертный дух великого отца. Именно для поддержания статуса истинного царя мне и нужны бывшие полководцы моего отца. Ведь в этом статусе заключается та объединяющая идея, что несет на своих мечах и копьях моя армия. Мол, истинный царь поднимает всех достойных людей, все народы Великого Царства, на войну с узурпаторами и предателями. Ведь истинный царь избран богами, а не людьми, и потому несет стране мир и процветание, а всякие там изменники-диадохи — лишь бесконечную войну и разорение. Без единодушной поддержки всех сатрапов идея истинного царя может пострадать. Во всяком случае, не будет выглядеть безупречной. Ведь в таком деле важна целостность. А если нет единодушия, и не все поддерживают царя, то сразу возникают ненужные вопросы. А почему, может, не истинный этот царь, может, слабоват и не даст стране долгожданного покоя? К моему удовлетворению пришли все, а Сиберти и Аксиарт примчались еще самыми первыми. Им, как никому другому, требовалось выказать свою преданность. Я их принял, обласкал, и, несмотря на желание вменно наказать обоих, уверил их, что прошлые грехи остались в прошлом, а сейчас у них есть равные со всеми шансы доказать царю свою верность. На Аксиарта, надо сказать, у меня были далеко идущие планы. Ведь он, как-никак, родной папаша Роксаны, матери Александра IV. «Если мое вмешательство в историю не ускорит гибель Бактрики и ее сына, — сказал я себе тогда, — и они доживут до моей победы над Кассандром, то рычаг давления на безумную стерву и ее сыночка мне ох как пригодится. Вспоминая о прошлом, я умудряюсь не пропускать того, что рассказывает мне Гуруш, а тот гундит, не переставая. В хлебных рядах цена на зерно выросла вдвое, а народ, что при деньгах, все равно раскупает». Он перевел дух и вновь начал. «Сегодня у храма Мардука какой-то юродивый вещал народу, что зерно скоро кончится, и начнется по всей земле Элама великий голод. Вот это меня уже насторожило. Такие разговоры надо пресекать на корню, или они плохо заканчиваются». Молча останавливаю на Гуруши вопросительный взгляд, и он понимает меня правильно. «Великий царь подметил верно. Человечек этот божий подозрителен очень». Начал он, словно прочитав мои мысли. «Потому-то я подождал, когда народ разойдется, да последил. И таки да, едва площадь опустела. К юродивому подошел человек в серой хламиде и сунул тому пару оболов». Гуруш замолчал, явно ожидая похвалы. Но я реагирую на его новость вопросом. «Кто таков? Ты этого в хламиде знаешь?» «Нет». Он замотал головой. Я не сдерживаю разочарования. «Плохо. Надо было узнать, кто эту воду мутит в городе». Перестав мотать головой, Гуруш соглашающе кивнул. «Великий царь, конечно же, прав, и я тоже так подумал. Поэтому пошел вслед за незнакомцем в серой хламиде. Возмущенно не даю ему закончить. Ты же сказал, что не знаешь его». «Все верно. Великий царь тут абсолютно прав», — забубнил он, оправдываясь. «Верный слуга государев Гуруш не знает этого человека, но зато знает, в чей дом он вошел. Если бы за столько лет я уже не привык к манере Гуруша, то он сейчас точно получил бы по лбу за свои выкрутасы. Только моя устойчивая привычка не распускать руки понапрасну позволила мне сохранить ироничное спокойствие. Ладно, так и чей же это был дом?» «Главы городского совета Мельхамира», все в той же бесстрастной манере выдал Гуруш. Я уже с философской иронией хмыкаю про себя. «Ну, конечно же. Кому еще может быть выгоден рост цен на зерно, как не его крупнейшему производителю? Ставлю себе пометку в памяти, что с членами городского совета надо провести разъяснительную беседу и хорошенько вразумить неразумных. Мне голодный бунт в Сузах не нужен. Послушают, так и бог с ними, а нет, тогда придется по всей суровости революционного закона спросить. На казни знать народ поглазеть любит. Я так спокоен, потому как, предвидя грядущую необходимость снабжения армии, заранее обговорил цену и необходимое количество зерна с главными латифундистами Элама и Вавилонии. Тогда, в конце декабря, они еще не предвидели кратного увеличения численности армии, и мы сошлись на высокой, но все-таки приятной.